Одни говорили, все это справедливо. Другие говорили, это особенно уродливая семья выставлена. Но удивительно, как эта вещь всех подняла, задела за живое, и только после первых восклицаний восторга, которого я не описала, высказывалась критика. Прочтя это письмо, Толстой пометил в дневнике. Производит впечатление. Хорошо и мне радостно. А Кузьминский признался. Все, что ты писала и пишешь о суждениях о повести, мне очень интересно. Вероятно, не менее интересно было ему узнать о том, как в этом же доме в марте 1890 года 60 человек слушали актера Давыдова, читавшего под непрерывный смех комедию «Плоды просвещения», и что общее впечатление, как и всегда, удивительное. Не мог писатель не отреагировать на информацию Кузьминской о впечатлении, произведенном его трактатом «В чем моя вера», еще не вполне завершенным и не опубликованным, на слушателей. Стасов, страшный спорщик, вначале резко, громким голосом оспаривал иное, писала она. Но дальше все стихал и стихал, качал головой и твердил «верно, справедливо», но насчет «не судите» и так далее спорил страшно и остался один при мнении. Ярошенко понял лучше всех, всего не передашь письмом. Все, что он говорит, так умно и просто. Несомненно, заслуга Кузьминской, что могучее слово Толстого, подчас резко обличительное и запретное, дошло до какой-то части интеллигентного народа. Кузьминская была неустанным и очень внимательным читателем всего, что выходило из-под пера гениального мастера, причем всегда делилась с ним своими впечатлениями, суждениями, замечаниями, на которые он живо реагировал. «Похвала твоя моей азбуке меня очень порадовала», — писал он ей 1 марта 1873 года. И критика о том, что рассказы без обозначения «кто рассказывает» для детей неясны, справедливо. Выполняла своячница Толстого также и всевозможные его поручения – издательские, журнальные, деловые. По его просьбе хлопотала об облегчении участи гонимых, преследуемых властями, сидящих в тюрьмах, причем выполняла охотно, используя все свои возможности и связи. Ее активное, идущее из глубины сердца соучастие в жизни национального гения – несомненно, в списке его друзей ей принадлежит одно из видных мест. Однако в биографии Тани сестры Толстой сыграл еще, быть может, самую значимую роль. Как знать, не будь его рядом с ней, взялась бы она когда-нибудь за перо, реализовала бы свой литературный дар. Именно он, создатель бессмертных шедевров, первый заметил ее способность набрасывать яркие очерки нравов, бытовой обстановки, человеческих типов, впечатляюще зарисовывать житейские сцены и любопытные сюжеты. «Я получил твое длинное письмо», — писал Толстой Кузьминской в марте 1875 года. «Не то бы было с Анной Карениной, если бы я имел твой талант описывать. Запятые я бы уже нанял кого-нибудь ставить и сделал своему корреспонденту предложение посвятить бы одно письмо описанию их тифлисского окружения, такое, из которого он бы все понял». Такое описание было сделано, и Толстой счел, что оно безо всяких шуток отлично, и позволила ему получить